Так, ладно. Значит, приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Несмотря на магнитные бури, мы все-таки смогли, как это, знаешь, превзойти, превозмочь. И, собственно говоря, выходим, как всегда, будем сейчас разбирать, что там у нас происходит. Обмен состоялся, обмен, значит, наших политзаключенных якобы забрали, значит, в США, и мы забрали. Это не политзаключенных, там по наши агенты, нашу агентуру, то есть наших. Нет, у нас-то сидят вот все вот эти вот, которые против России, они же считаются политзаключенными. Я хотел начать с наших, что наших вернули, хорошо, давай наших разведчиков вернули, да, среди них вот Вадим Красиков, да, это который... Всем знаменитый велосипедист. Ликвидировал, да, в 2019 году, по-моему, в Германии боевика чеченского с грузинскими корнями. Вот. Короче, да, его приняли, и этот боевик, он, кстати, вот когда наш президент давал интервью Такеру Карлсону, он рассказывал об этом случае, и что этот боевик отметился тем, что во времена чеченской кампании он пленным нашим солдатам машиной давил головы, короче, просто их в ряд ложил и на машине проезжал. Ну, то есть не просто был враг, а особо жестокий, короче. Ну, конченый маньяк, террорист, да. Вот. Ну и там остальные, вот тут есть там в основном за шпионаж там и так далее. Вот. Но мы отдали, то есть получается 10 нам вернули наших, мы отдали 18, то есть больше, да. И среди них там, по-моему, до 10 граждан России. То есть... Среди них там были и бывшие журналисты «Эхо Москвы» и так далее. Ну, всех, кто ходил в американское посольство. Да, то есть там и у кого, у некоторых даже было двойное гражданство, в том числе в Великобритании. Тут момент в том, что это подтверждает то, что эти типа патриоты, да, узники совести или там политзаключенные, на самом деле реально агенты Запада. Агенты Запада не имеют никакого отношения с патриотизмом России, то есть с патриотами России, да. То есть, ну, агенты Запада – это всегда враги России и всего российского народа, русского народа, да. Поэтому, друзья, вот нужно просто этот момент обратить на это внимание. Ну, мы видим, что на самом деле есть и патриоты, да, которые вот попадают, значит, в тюрьму, вот, допустим, Стрелков, да, вот просто, значит, ну, мне кажется, не сдержал себя в руках, где-то что-то вот более резко начал выражаться, и вот, ну, мы же не можем сказать, что это враг России, да, это патриот, ну, вот, который... Да, но его же на обмен англичане не запросили. Я только что хотел к этому подвести, да, что говорил, вот, а что... давайте мы возьмем Стрелкова, но они Стрелкова не хотят брать, почему? Потому что они понимают, что этот человек, ну, явно, ну, настоящий, как бы, русский офицер и так далее. Но мы видим, кого они забрали. И, кстати, когда вот были вот эти все митинги, значит, ну, вот, значит, в эпоху Болотна и так далее, там же было, если, не знаю, если ты следил, как бы, за этими митингами, то там была такая ситуация, что когда эти митинги готовились и вызывали, значит, ну, была такая оппозиция, которая хотела объединиться, там было пару раз такое, что, значит, наши журналисты подъезжали к американскому посольству, и вот все вот эти вот, как бы, лидеры оппозиции, они после какого-то совещания выходили из американского посольства, то есть были эти видео, и их, как бы, там начинали им задавать вопросы, они там отнекивались, то есть понятное дело, что, да, если ты чем-то недоволен, да, это один момент. Но когда ты ходишь получать, значит, в американское посольство инструкции, все знают, что в посольствах всегда работают, значит, высококлассные там специалисты, разведспециалисты, которые находятся в посольстве, хотя они там оформлены как просто какие-то сотрудники посольства, да, которые занимаются там визами и так далее. На самом деле там, ну, сидят разведчики, да. Вот. И получается, что наша оппозиция, да, которая, значит, хочет всего хорошего для России, она приходит, значит, в американское посольство, и им там дают инструкции. То есть мы понимаем, что, ну, вот вам, пожалуйста, уже, как бы, можно даже не давать характеристику по поводу того, что это явно, значит, явно враги, которые занимались ну, подрывной деятельностью, по сути, да, и вот многие там, я смотрю, вот молодежь там, она как бы топила там за Навального, да, и я вот хочу сказать, что если бы Навальный просто снимал бы блоги свои и там кого-то разоблачал, да, и что-то там расследования какие-то проводил, его бы никто не трогал бы. Просто ошибка Навального была в том, что он начал молодежь выводить на улицы и уже как бы действовать более радикально. Поэтому все претензии были к тому, что он именно, собственно говоря, выводил людей, да, подставляя их. Он их подставлял, потому что им давали реальные сроки. Поэтому, по сути, занимался экстремизмом на самом-то деле. Вот. И мы теперь понимаем, кто этим всем занимался и кто этим всем управлял. Да, да, и еще стоит отметить, кроме всего этого прочего, ты закончил эту тему, братан? Да, братан. Что сегодня еще один скандал на Олимпийских играх произошел. Конечно, не такого, но наподобие скандала по открытию. Короче, алжирский трансвестит, то есть мужик, который, ну, типа, решил притвориться бабой. Его допустили к Олимпиаде по боксу. То есть, ну, мужик, да. И он набоксировал. Вышел на ринг. Дал один раз в голову итальянской спортсменке. Итальянская спортсменка отказалась продолжать бой. То есть, ну, там как бы не то, чтобы там сильно и так далее, но, видимо, она ощутила, что все-таки она с мужиком боксирует. И она отказалась. Как бы. Вот, пожалуйста, реалии нового, честного, цивилизованного западного мира. Я считаю, что прекрасно. Я считаю, что они это заслужили. Что я им желаю как можно больше боксеров, значит, в женской сборной. Вот, значит, алжирских боксеров. Да, да, не только, любых. Вот, кто хочет, все, пожалуйста, езжайте, значит, и боксируйте там, значит, в Европе. Вот. Я буду только рад этому. Вот. Мы видим, что куда они катятся, направление выбрано, да, и, значит, ну, все с ними понятно. Вот. Ну, вообще, я смотрю сейчас, я вот за Олимпиадой не наблюдаю, да, потому что мне, честно говоря, не очень интересно это. Не то, что вот именно сейчас происходит, а вообще, как бы, я не интересуюсь, я не особо люблю такой незрелищный, как бы, спорт, вот. И, скорее всего, так могут сказать профессионалы, что я просто не разбираюсь, поэтому мне, ну, не нравится смотреть. Наверное, так оно и есть, вот. И вообще, я смотрю сейчас много очень видео в рекомендациях, где даже на Западе в шоке от вот этого всего, что там было на открытии. Там, ну, постоянно это до сих пор обсуждается. Ну, то есть это, ну, видимо, все-таки как какая-то часть совестных людей у них, видимо, еще осталась, которые просто ужаснулись от происходящего. Вот. Следующая новость у нас самая главная какая? Что был самый массированный налет. Участвовало около 100, значит, гераней, да, и, значит, под вот этим таким, скажем так, ложным налетом гераней прикрывалось то, что, значит, наше Министерство обороны, да, Российская Федерация испытала новый «Искандер», который летит не до 500 километров, а далеко свыше 500 километров. То есть мы понимаем, что, да, противник там что-то там делает, да, он придумывает какие-то новые решения, но мы можем сказать, что мы тоже не стоим на месте. То есть мы видим, что мы тоже подходим к этому вопросу, мы тоже придумываем, значит, какие-то решения новые, да, и, ну, этому мы не можем тоже не радоваться, да. Что ты по этому поводу скажешь? Слушай, да нет, ну что сказать, понятно, что идет война, мы набираем обороты, и как и ранее мы говорили, да, что мы начали специальную военную операцию, вступили в эту войну на, наверное, нижайшем уровне своего потенциала, да, в то время как Украина была почти на максимальном уровне своего потенциала, и тем не менее мы смогли как бы там за счет опытных подразделений Донбасса и ЧВК «Вагнер» и за счет количества стволов и авиации мы какое-то время, хотя бы как-то отступая, но мы как-то могли еще это выживать, да? Дрыгались. В рамках армии, да. И за это время мы набрали обороты, как бы сейчас уже, и причем нам еще есть куда расти. То есть у нас потенциал большой. И главное, чтобы наши винтики все были, работали как положено. Вот, все были смазаны в хорошем смысле этого слова. Вот, а не так, как вот разные там Булгаковы и прочие Ивановы, с картинами и всякой херней, как бы, да, нет, вот, которые просто бабло рубили, когда ты смотришь, какие у них там сумки, вот эти, как мы их называем, сумки-мародерки клетчатые, да, в домах, квартирах, забитые баблом, в то время, когда весь народ сбрасывается на беспилотники. Да, конечно, страшно, что у людей в головах. И знаешь, что я еще хотел бы обратить внимание в этих картинах? То, что чуваки рисовали себя, изображали, это какие-то исторические события были, то есть подвиги исторические. То есть они не думали о том, что у них есть шанс вот реально попасть на картины реальные, совершить какие-то подвиги, построить армию, выиграть войну и заслужить реальные картины, а не фотошоп галимый какой-то извращенный. То есть у чуваков даже мыслей таких не было. Им проще было рисовать свои морды, вставлять в какие-то исторические персонажи, чем реально стать историческим персонажем, да? Вот просто конченые извращенцы. Я по-другому никак не могу сказать. Кстати, наш брат Владлен Татарский, он когда-то сказал, что не живите подвигами наших дедов, совершайте подвиги сами. То есть наши деды уже доказали всем, что они очень стальные люди. Это я просто много раз говорил, что наши деды это были не люди, это были роботы, которые прошли через Великую Отечественную войну. Да? И я говорил, что это Скайнет просто. Это реальный Скайнет. Но пришло время, когда приходится нам как-то, да, каждый в меру своих сил там совершает какие-то, участвует в каких-то событиях. Поэтому вот пришло наше время. Братан, но я здесь немного не соглашусь и готов даже поспорить. На самом деле, почему у нас хотят отобрать историю? Да, почему ее хотят перековеркать, отобрать, сделать ее то, что наши солдаты побеждут. Как недавно мы разматывали какой-то конченый этот музей, который в Белгороде причем, который хотел показать типа, как они сказали, мы хотим показать и альтернативное мнение, да, каких-то немецких и там америкосовских историков, которые говорили, что наши деды воевали под психотропными веществами, поэтому они воевали так героически на Курской битве, когда Курская битва была, да, вот, хотя, этот героин же, да, он как он, я забыл, исходное его, промедол, что ли, блин, не шарю. Да нет, не суть, но я а понял. Друзья, не шарю, вот, немцы еще изобрели, да, вот, то есть вот как раз таки для того, чтобы, потому что у них была доктрина наступления, им надо было быстро наступать, и они для этого в том числе и психотропные вещества делали, и у них проблема была в том, что они не умели отступать, они не умели обороняться, у них в основном была и вся их война с 39 года, у них наступление, они очень крутые были в наступлении, а когда они в России, в Советском Союзе, да, немного затроили, и наши начали их выбивать, то у них там много чего посыпалось, в том числе, потому что у них больше все внимание уделялось именно наступательным действиям. И здесь момент такой, что когда вот читаешь вот про подвиги наших дедов, да, на самом деле, вот почему надо жить все-таки, надо помнить, почему нас хотят забрать историю, потому что это очень сильный мотиватор. Я помню 14-й год и себя, и своих там товарищей вокруг, да, вот мы в окопе сидим, и там херово нам там, бомбят, там что-то арта какая-то работает, да, мы такие, блин, да нашим предкам было жестче, нашим дедам было жестче, друзья, мы что, бля, хуже? Нет, блин, то есть... Это очень мотивировало вот мысли, то есть вот эта память, вот эти мысли о том, что наш дед, вот мой дед воевал, как бы, да, и меня это поддерживало, я его всегда вспоминал, всегда рассказы его о войне, и других пацанов тоже я это видел, поэтому это очень важная составляющая, и жить, чтобы подвиг наших предков был составляющей частью нашей жизни, это очень важно на самом деле. Просто, мне кажется, здесь немного нужно уточнить, что не нужно, считать, что подвиг наших предков – это уже достаточно для того, чтобы считать себя крутым. Вот, может быть, так. Нет, он просто имел в виду, что наши предки себя показали, теперь пришло время показать нам себя, этого ничего не было. Вот как бы о чем речь. Вот, так что как-то он так. Он просто сказал, не надо жить победами наших предков. Да. Наши предки как бы проявили себя, теперь, скажем так, выпала честь, скажем, ну, на нашему поколению. Вот. Ну и ты знаешь, я сейчас смотрю, что, кстати, помимо того, что там обсуждает наш противник постоянно перемирие, да, там видел, там я уже вчера выкладывал, там даже, значит, Арестович там угорает уже как бы с заявлений с этих всех и прочее. И, ну так, я смотрел, значит, тоже людей, которые обсуждали наши ядерные учения. Вот, и, значит, это, они как сказали, что вот наши ядерные учения, это как бы не просто учения. То есть это, скажем, такое, знаешь, уже как бы готовность, боевая готовность, потому что от учений до боевого применения там только заменяется боевая часть на ракетах. То есть Россия постоянно показывает и напоминает, что, ребята, перед тем, как вы что-то захотите там сделать, да, перед тем, как что-то вы захотите применить, то, ну, будьте готовы к тому, что вот мы сейчас тренируемся, ну, как бы это такая тренировка на грани, не с тренировкой вовсе, да, и, значит, ну, там, оказывается, там по закрытым каналам созваниваются наши руководители там, да, и делают какие-то, значит, предупреждение, и противник собирался провести какую-то операцию, да, и вроде как он откатил назад, значит, да, по поводу нанесения очередных ударов и так далее. Да, ну, братан, я еще с 22 года, наверное, писал о том, что нам надо вообще возобновить ядерные испытания на полигонах. То, чтобы, знаешь, там взрывы были красивые, грибы поднимались в небо. А земля треснет, нельзя. Не треснет. Ни хрена не треснет, это все фантастика. Вот. Потому что для того, чтобы мировое сообщество, которое очень сильно под влиянием западной пропаганды, очень сильно верит в свою победу и хочет повоевать с русскими, чтобы они примерно прикинули, что будет с их городами. Вот как-то так. Так, ну что, на сегодня... Все, короткую сделаю. Да, ребята, сегодня самая короткая цыпца от Данила Бессонова. Обычно я ему говорю, ну, на сегодня все, но сегодня, сегодня Даня. Так, всем всего хорошего, до завтра. Завтра, друзья.